Глава 12. Ночь была такая же лунная и ясная, как и предыдущая, только Малфреда уже не любовалась ее сиянием. Она была напряжена, сидела на корме быстрой лодки, глядела на раскинувшееся впереди море. Порой на круглый диск ночного светила наплывало легкое облачко, и все вокруг сразу темнело, но проходил миг, другой. Облако уносило воздушными потоками, и опять впереди мерцало, отливая опаловым светом, широкое мраморное море. Небольшая парусная лодка легко разрезала носом водные хляби. Малфреда, спрятав руки в рукава темной монашеской рясы, поглядывала из-под полуопущенного на лицо островерхого куколя. Вот уж никогда не думала, что придется носить одеяние ненавистных ей христиан, ну да делать нечего. Пришлось вырядиться, когда прибывший за ней по знаку странный, неизвестно откуда объявившийся близ Константинополя древлянин, протянул ей эту темную одежду. Вот, Малфутка, надень, чтобы неузнанной быть. В его древлянской речи слышался легкий иностранный выговор, но все же по виду он был не грек, скорее впрямь родился в лесном древлянском краю. Серые глаза под белесыми бровями, не спадающие на плечи гладкие светлые волосы, на голове островерхая скуфья, худое длинное тело, облачено в темную рясу, на груди светлел крест на бечевке. Монах, христианин, чужак. Однако теперь Малфреда доверилась ему, ибо иного выхода у нее не было. Она уразумела это еще, когда прибывший на ладью Коста передал ей наказ от Свинельда немедленно выпустить голубя. Значит, варяг не мог более оберегать ее, да и она сама не могла за себя постоять. Она вообще теперь ничего не могла. Но то, что она допустила оплошность, поддавшись страстному влечению к Свинельду, ведьма осознала лишь, когда проснулась поутру в его объятиях. До этого она была как шальная, тянулась к варягу, изгибалась в его сильных объятиях, упивалась его поцелуями, таяла и содрогалась от переполнявших ее ощущений, криков сладострастия не могла сдержать. Упоительная была для нее та ночь, да и сон, накрывший ее утомленную, расслабленную, безмятежную, был как награда. А проснулась и испугалась того, что сделала. Ранее пусть и угнетала ее неутоленная плотская тяга, она все же сильной себя чувствовала. И как бы мало сил не утаивала в себе во враждебном христианском граде, все же понимала, она еще в состоянии постоять за себя. Но после того, как беспечно отдалась варягу, вместе с успокоением голодного тела чувствовались слабость и опустошенность, и колдовских чар не было даже на простой чародейский посыл. Свинельд тоже понял, что натворил, на Малфреду будто и глядеть боялся, сидел на носу оскаленного и смотрел на берег. А когда его вызвали по приказу Ольги, он лишь сказал ведьме, не поднимая глаз, мол, не опасайся, ранее тебя не тронули, может, и теперь не пристанут. Но все же оба они понимали, что без сил своих ведьма совсем беззащитна. И когда варяг уплыл, Малфреде вообще горько и страшно сделалось. Свинельд-то, конечно, защищал ее, но до определенного момента, пока его воля поперек указаний княгини не шла. А вот что решит Ольга, когда про них со Свинельдом проведает? Малфреда была слишком догадлива, чтобы не понять, что при всей своей внешней холодности Ольга все же милостива к ним со Свинельдом, пока они не переступили некую черту. Ну а потом вдруг прибыл Коста и передал наказ Свинельда отпустить голубя. Самому Косте и дела не было до этого голубя, просто проследил взглядом за вспорхнувшей с ее рук и растворившейся в наступавших сумерках птицей. И куда полетел-то? В сероватой вечерней мгле его и рассмотреть трудно, но оказалось, что те, кто ждал сигнала, были неподалеку. Когда Малфреда сходила в прибывшую за ней лодку и облачалась в монашескую рясу, волхв Коста только наблюдал равнодушно. А затем, когда она уплывала, ему уже не до того было. Он вместе с остальными стал ползать по кораблю в поисках раскатившихся на мисм. А тут еще с другой стороны подплывали длинные челны с воинами. Малфреда уже издали видела, как на их округлых касках отсвечивали последние отблески далекого заката. Она сразу отвернулась, поглубже натянув на лицо куколь, сидела на носу лодки, склонившись и поджав под себя ноги. Увозившие ее явно принадлежали монашескому клиру, но не похоже было, что это люди патриарха. Тот, кто походил на древлянина, сказал тогда: «Не опасайся ничего, Малфутка. Друг за тобой послал, а мы его воле послушны». Второй же здоровенный детина, тоже в рясе с кучерявой черной бородой, только молча налегал на весла. Малфеда размышляла: кто тут может быть ее другом, чтобы позаботиться о ней и увести от преследователей? Насколько понимала, нет у нее друзей среди христиан, и все же ведьме ничего не оставалось, как понадеяться на чье-то расположение. Она попробовала обратиться по-древлянски к светловолосому монаху, тот только глянул с кроткой улыбкой и промолчал. И Малфреда не стала изводить себя догадками. Рано или поздно сама все узнает. Сейчас ее больше даже волновало, что станется с чародейской водой, какую все это время оберегала для Ольги, заговаривала особым словом, чтобы та не погасла среди этого христианского мира. И кто теперь вместо нее скажет слово заветное? Ну, разве что Коста. Да вот хватит ли у него сил? Сможет ли справиться для княгини? Малфреда и теперь думала о делах Ольги, хотя пора бы уже отвлечься. Позаботиться о собственной доле, о том, что ее ждет. Малфреда не ведала, куда ее везут. Почему-то не спрашивала, а ее спасатели были немногословны. Удалившись от Оскаленного, они ловко повели лодку прочь, маневрируя за бортами пришвартованных вдоль берега залива судов. Сумели вовремя скрыться от людей патриарха. Молчаливый бородатый гребница сильно налегал на весла. Они легко прошли по выгнутому золотому рогу, миновали огромные драммоны у его выхода и свернули в воды Пропонтиды. Справа оставался Константинополь с его кубами башен заградительных стен над водой. В лиловой вечерней синеве выступал купол Святой Софии. Пирамидальные тополя, высевшиеся ярусами строения храмов и дворцов. Когда совсем стемнело, они уже ушли далеко в море, где куда сильнее ощущался ветер, и молчаливый монах-гребец отложил весла, принялся поднимать парус. Треугольное полотнище так и выгнулось, наполнилось воздушной силой, и они поплыли легко и скоро, только брызги порой вспенивались на волнах у носа лодки. Теперь они двигались вдоль азиатского побережья Византии, удаляясь все дальше и дальше от Царьграда. В небе зажигались огромные звезды, стала всплывать луна, огромная и ясная, залившая все вокруг своим белесым сиянием. Малфреда видела на берегу слева от себя холмистые возвышенности с темными зарослями на вершинах. Кое-где стали светлеть в лунных лучах постройки жилищ, можно было различить дальние огоньки. Но их было немного. Ромеи, встававшие обычно к утренней молитве, рано отправлялись на покой. В душе Малфреда была странная смесь успокоения, все же избежала пленения, и тревожного ожидания. Она по-прежнему сдерживалась, не приставала к спутникам с расспросами, которые так и теснились в ее голове. Куда везут? Кто послал? Почему светловолосый древлянин-монах избегает ее взгляда и порой осеняет себя крестным знаменьем, боится ее? Зря. Сейчас она была обыкновенной женщиной, слабой и беззащитной. Когда чувствовала в себе силы колдовские, обычно смелее держалась, теперь же словно потерялась. Потерялась в нагаданной и ненужной любви к Свинельду. Потерялась в чужом краю, среди чужой веры. Стала робкой, замкнутой, даже какой-то равнодушной. Собственное бессилие угнетало ее. Луна опять скрылась за облаком, потом вновь появилась, и все вокруг засияло. Малфреда увидела впереди выступающие из моря выгнутые, будто гигантские рыбины, острова. Нос лодки разрезал волну как раз в их направлении. «Мы туда плывем?» — спросила она. Не ответили, и Малфреда опять сжалась, засунула руки в рукава рясы, будто зябла. Первый остров они миновали, но дальше снова высилась гигантская глыба острова. Можно было даже различить, как светлеющая пеной волна набегает на пустынное песчаное побережье. А справа все так же проплывали высокие берега чужой враждебной державы, где почитают Христа. Казалось, что острова, такие же холмистые, поросшие лесом, просто часть этой державы, только унесенные волнами в море. «Тебе не стоит волноваться», — все же обратился к беглянке монах-древлянин, когда они стали подплывать к одному из островов. «Говорил же, друг за тобой послал. Он ждет тебя уже давно. А с ним тебе ничего не будет угрожать. Это так же верно, как истинная вера». И он перекрестился. Они подплывали. Малфреда смотрела на высоко вознесшийся над островом пик. Сердце ее сжималось. А ведь ничего страшного, по сути, не происходило. Ничто не тревожило взора. Лежащие на берегу лодки, выступающие далеко в море причалы, какие-то строения на побережье над скалистыми обрывчиками. А в них отсветы огней, уютно отражавшиеся в воде. Пришвартовались. И пока бородатый детина возился со снаряжением лодки, молодой древлянин выбрался на дощатый настил причала, протянул ведьме руку, она ступила за ним, прошла на берег острова, огляделась. Тихо. Воздух был легкий, пахло приятно. Хвоей и сладким ароматом цветов, перемешанным с запахами водорослей под молом. Стояла глухая ночь, людей не было видно. Никакой охраны, никого. Свет мерцал только в расположенной неподалеку башенке. Но оттуда никто не появился, и они прошли незамеченные, оставив крепкого монаха возиться с лодкой. «Не вихляй бедрами, когда ходишь», — несколько грубо приказал древлянин. По голосу чувствовалось, что он все же нервничает. «Ступай широко, будто ты мужчина, и не озирайся. Вон за нами уже из башни смотрят, заподозрят, что не отвяжемся». Сам же он поднял руку, помахав кому-то во мраке. Они шли долго. Малфреду переполняло теперь не волнение, а любопытство. Хотелось только быть уверенной, что соплеменник все же не отдаст ее катам. Да он бы и не спасал ее от людей патриарха, если бы задумал дурное. Малфреда знала, что монахи почитают своего главного, а этот белобрысый как бы пошел против его воли. Спасал зачем-то. Они прошли мимо глухих стен усадьбы, через заграждение свисали ветви со сладко пахнущими цветами, под ногами поскрипывал гравий. Где-то залаяла собака. Обычный людской мир. Вскоре они оказались в пустынном месте, тропа уводила все дальше в гору, пока не привела на холм, заросший сосновым лесом. Здесь было тихо, сквозь раскидистые игольчатые ветви просачивался лунный свет. Между деревьями виднелась находящаяся внизу бухта, за светящимся под луной морем выступали берега византийского побережья, и отчего-то в этой тиши стало легко на душе. Древлянин, остановившийся неподалеку, переводил дыхание после крутого подъема. Молодой был, но хилый, дышал с присвистом. Все еще с отдышкой сказал: «Чувствуешь, какое вокруг благолепие? Сколько тут живу, а все на душе хорошо». Малфреда постаралась понять, что это такое благолепие. Но тут какой-то звук заставил ее резко оглянуться, словно удар колокола. По привычке по спине пошли мурашки, как будто иголочками заколола. Но это была не та прежняя ломка, гнувшая ее, когда она слышала звон колоколов. Хотя теперь она отчетливо рассмотрела за деревьями строение монастыря, светлые стены из камня, массивная церковь, прорезающие мощные стены, узкие проемы окон, округлый купол, сверху увенчанный крестом. «Это ударили в било», — произнес древлянин и перекрестился. «Скоро служба. Всенощную запоют». В его голосе угадывалась радость, Малфреда же напряглась. Неужели этот святоша решил привести ее в обитель? И все же пошла за ним. Они поднялись немного вверх по выложенной камнем лестнице с широкими ступенями, но двинулись не к воротам монастыря, а вдоль каменной стены, окружавшей его постройки. Здесь велась небольшая тропинка, которая вскоре стала уводить куда-то в сторону, в лес, и опять они долго шли под соснами. Малфреда обрадовалась, когда отдаленное пение монахов осталось позади. Звучало все тише, пока его совсем не стало слышно. Наконец они оказались на поляне среди пустынного соснового леса. В лунном свете показался довольно большой дом, сложенный из огромных камней. Вокруг шла невысокая, не больше человеческого роста, ограда, тоже каменная, В ней имелась калитка, куда и постучал монах. «Отче, открывай! Свои!» Малфреда только подивилась, что он не перешел на ромейский. Но и ответили ему через время понятно. «Ты, чадо, получилось у вас?» «Как ты и велел, все сделано, со мной чародейка. Удалось увести ее от беды». Последние слова он произнес, когда калитка уже отворялась. Малфреда увидела перед собой рослого монаха в островерхом накинутом на лицо куколе. В тени черт было не разглядеть, только светлела длинная седая борода, струившаяся по темной рясе. Луна очерчивала силуэт встречавшего. Он был неподвижен, но Малфреда ощутила на себе его пристальный, испытующий взгляд. Ей стало не по себе, и она невольно поискала на груди оберег. А еще вот странно. Показалось, что она как будто уже слышала этот спокойный, глухой голос с властными интонациями. «Отче Евсевий», — негромко произнес приведший Малфреду древлянин, — «отче, как мне теперь?» Тот, кого назвали Евсевием, медленно повернул голову, лицо его все еще оставалось в тени клубока. «Ты хорошо справился, Исаия. Благодарю. Теперь можешь идти на свои послушания, брат, да обедни ты мне не понадобишься». Сам же повернулся и пошел к дому. Высокий, но сутулый, явно не молодой, однако величавый. Ступал он медленно, опираясь на посох, за ним по тропинке тянулась его длинная темная тень. Малфреда постояла какое-то время. Потом осторожно двинулась к дому, где Евсевий оставил приоткрытую дверь. Внутри теплился огонек, будто приглашая войти, и ведьма прошла к монаху. Огляделась. Сперва была тесная прихожая. На лавке у стены стояла деревянная кадка с водой. На другой лавке — расстеленная овчина. Дальше — арка прохода, куда удалился священник Евсевий. Там помещение просторнее, освещенное золотистым светом двух высоких свечей. Свод невысокий. Вокруг голые каменные стены, земляной пол, покрытый плетеными циновками. В углу узкая деревянная ложа с плоской подушкой, покрытая темным шерстяным одеялом. У полукруглого окна стол и стул. У стены небольшой шкаф с книгами. Вот и все убранство жилища. А еще Малфреда увидела икону Богородицы с лампадой в углу. Ведьма враждебно посмотрела на нее. Не забыла еще, что с ней при иконах-то делается. Но сейчас, когда в ней не было чародейских сил, она ничего не почувствовала. Просто смотрела на темный лик Божьей Матери, удерживающей перед собой младенца Христа. «Кириотиса», проследив за ее взглядом, сказал монах. «Это означает всемогущая владычица». Его голос по-прежнему казался знакомым. Где Малфреда могла его слышать? «Кто ты, человече?» — спросила она негромко. «По речи сужу, одного племени мы. Но древляне всегда гнали христиан, а ты тут. Как такое вышло?» Он медленно повернулся, выпрямился, и свет упал на его лицо. У Малфреды вдруг стало сухо во рту, горло сдавило. Из-под темного монашеского куколя на нее смотрели светящиеся, почти белые глаза. Это было так жутко, но и узнаваемо. Только раньше ведьма не помнила, чтобы в глубине этих светлых, будто слепых глаз, были зрачки. Теперь же черные точки зрачков были направлены прямо на нее. «Вот как довелось нам свидеться, девочка моя», — негромко молвил кудесник. Ибо ранее, когда Малфреда училась у него в древлянских лесах, он был чародеем. «Великий Никлод!» Неожиданно ослабев, она прислонилась к стене, смотрела в эти светящиеся под темным куколем светлые очи с темными зрачками. Эти глаза казались и нелюдскими, и ставшими почти человеческими. «Никлод», — повторила ведьма, побелевшими от напряжения губами. Пораженная, она не могла шелохнуться. Никлод глядел на нее, и ей казалось, что эти мгновения тишины заполненный только глухими ударами ее сердца и едва слышным дыханием, вырвавшимся из ее сведенного горла. Никогда, ни в каких видениях, гаданиях или просто помыслах Малфреда не могла представить, что может таким встретить своего учителя колдовства, ибо давным-давно, так ей казалось, в какой-то иной жизни, когда она только постигала свою колдовскую силу, Волхв Никлод был ее наставником, помогал понять живущие в ней силы, учил управлять ими и колдовать. Жил он тогда в глухой древлянской чаще, слыл верховным волхвом, и говорили, что сила его такова, что перед ней склоняются самые мудрые ведуны, даже непримиримая к людям нежить подчинялась силе могучего чародея, живущего так долго, что даже глаза его выцвели до белизны. Все почитали Никлота, считались его волей и решениями, но однажды верховный волхв пропал. И никто, даже самые знающие ведуны, не могли сказать, куда делся великий чародей. Он исчез, словно никогда его и не было, а следы его растворились, сгинули. И сколько бы ни ворожили, не могли разгадать его загадку, тогда-то и решили, что чародей Никлод сам захотел уйти и наложил заклятие, не позволявшее проследить его путь. И вот Малфреда встретила его в облике монаха. У нее не было слов. Она просто молчала, глядя, как он, перестав ждать от нее слов, склонился над книгой, стал негромко читать. «Престол твой, Боже, век века, жезл правости, жезл царствия твоего, возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие. Сего ради помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более причастников твоих». Малфреда ничего не поняла, а Никлод посмотрел на нее и промолвил: «Если ты так спокойно воспринимаешь слова из псалтыря, значит, сейчас ты просто женщина, без своих чар. Повлияла ли на тебя древлянка сила христианства? Или ты была с мужчиной, как простая жена?» Малфреда не собиралась отвечать на этот вопрос, ибо у нее самой было немало вопросов, и она только произнесла слабым голосом: «Почему ты оставил нас, Никлод?» Он не ответил, и она продолжила: «Много бед случилось у нас с тех пор, как не стало твоего мудрого правления. Останься ты, можно было бы избежать стольких несчастий». «Я ушел, когда понял, что больше не могу так жить», — спокойно произнес Никлод, опускаясь в кресло подле стола. Пламя свечи осветило его лицо, и стало видно, как некогда пивший живую и мертвую воду вечный чародей теперь постарел, но, как это ни странно, в его лице появилось больше жизни, исчезла прежняя величавая неподвижность, и только эти светлые глаза еще напоминали, как долго он жил некогда, а вот темневшие в них зрачки указывали, что он стал больше человеком, чем когда был волхвом. «Я не мог оставаться более», — вновь сказал Никлод. — «Ты говоришь о случившихся бедах. Но я не судьба, я не мог влиять там, где люди решили поступить, как им было угодно». — «Какие люди, Никлод?» — «Множество людей. Могут быть предсказания, могут быть видения и гадания. Ты ведь мудрая ведьма. Ты знаешь, что будущее можно предвидеть и пытаться изменить, но лишь у немногих есть силы повлиять на него. У меня таких сил не было. Ни сил, ни желания. Ибо я уже становился тем вечным, какие превращаются в нелюдь, для которых все человеческое чуждо. А тогда либо приходит бездушие и зло, либо исчезают любые желания. Я был близок к этому, меня ничего уже не волновало, и мне стоило превеликого труда собрать остатки сил, чтобы уйти в иную жизнь». «Но ты пошел к христианам!» — воскликнула Малфреда и даже подалась вперед, будто хотела наброситься на священника. Однако ее остановил взгляд с иконы на стене, строгий и укоризненный. Это только еще больше рассердило ведьму, она заметалась по келье, и ее тень тоже заметалась, заплясала по стенам, будто темный дух. «Успокойся, Малфреда», — произнес старец, — «выпей воды, передохни, а потом мы потолкуем». Чародейке было непросто справиться с волнением, она была возмущена. «Какое кощунство! Оставить мир волшебства и служение великим богам, предать древнюю мудрость предков, оставить тех, кто верил своему верховному волхву и шел за ним, и все ради того, чтобы стать святошей, принять чужую веру!» Она пила воду, и зубы ее лязгали о край глиняной чаши. Спокойствие Никлота, который не глядел на нее, а что-то просматривал в лежавшей перед ним книге, оглушало Малфреду. Она смотрела на него, а потом внезапно вспомнила. Она катала яблочко по серебряному блюдечку. Она просила показать того, кто всегда думает о ней. И чудо чудное явило ей его на краткий миг. Да, теперь она не сомневалась, что рассмотрела тогда Никлота в этой келье. Она узнала и этот каменный свод над головой, и эту икону с лампадкой перед изображением. «Ты много думал обо мне, Никлот?» произнесла чародейка с легким удивлением. Он отложил перо, повернулся к ней. «Да, дитя мое, я волновался за тебя, ибо ты была моим последним недобрым деянием. Ты была юной девушкой с великой внутренней силой. А мы учили тебя не только постигать науку чародейства, мы учили тебя убивать». «Да, она это помнила». Ее хотели сделать убийцей тех, кто мог посягнуть на племя древлян. Но вышло так, что она не выполнила возложенного на нее волхвами задания, даже ушла из племени, а когда вернулась, то свои же соплеменники не приняли ее и едва не погубили, и она примкнула к тем, кто пошел на древлян. Тогда ей это казалось правильным, было ее местью. Да и по сей день она не жалела о том, что сделала. Малфреда подумала, что не должна чувствовать своей вины, не должна ничего объяснять Никлоту, превратившемуся в христианского монаха. Кто больше виноват из них перед своими родами? Она, примкнувшая к врагам соплеменников, или Никлот, верховный волхв, оставивший племя в трудную годину? «Но почему ты ушел к христианам, волхв? Они ведь губят все, что было нашим». Сказала и осеклась. Она и сама помогла войскам Ольги погубить то, что было ее племенем. «Ты знал, что со мной было за это время?» «Конечно же знал!» — Малфреда взмахнула рукой. «Ты ведь всегда был великим ведуном, хотя...» Она внимательно вгляделась в монаха. «Ведь христианство убивает все чародейское!» Она сказала это с надеждой. Ей совсем не хотелось, чтобы Никлот знал, что она помогала мстившей древлянам Ольге. «Да, вера во Христа отдаляет нас от того, что мы зовем старой верой, как и лишает нас возможности колдовать, прибегая к чарам», задумчиво и спокойно произнес бывший волхв. «Но, видимо, воля Божья была в том, чтобы я остался ведуном. Здесь меня считают чудотворцем и провидцем. Я не могу колдовать, как ранее. Мои руки уже не посылают чародейство, как мне вздумается. Но многое мне было и оставлено. Когда же я вспоминал тебя, Малфреда, когда думал о тебе, а таковое случалось довольно часто, мне были ниспосланы видения. Да, милая, я знаю, что тебе легко было идти убивать, как и знаю, что ты многому училась, многое постигла. Не только приобрела умение убивать, насылать врагов и сеять зло, к чему мы готовили тебя в древлянских чащах, увы. Ты пошла гораздо дальше Теперь ты умеешь творить разные заклинания, предсказывать и ворожить, можешь превращаться в другое существо, способна зачаровывать и готовить колдовские зелья. Обычно колдунам дается какой-то один особый дар. Кто-то насылает падеж, кто-то нагоняет ветры, кто-то особо остро чувствует присутствие нежити или силен в наведении порчи. Но у тебя получалось все. Это вызывало во мне гордость за тебя, мою ученицу, хотя я и понимал, что это не наша заслуга. Просто ты иная, чем простые люди, в тебе много темной силы, нелюдской, и она все возрастает. Если бы ты не была рождена женщиной, способной чувствовать привязанность, эта темнота давно бы поглотила тебя, но ты все еще человек. В тебе есть и светлая сущность, удерживающая от того, чтобы стать полностью ведьмой. «Ладно, ладно, хватит!» — перебила его Малфреда. «Что со мной, я и сама знаю. А вот что мне неведомо, что меня поражает и возмущает, так это твое решение принять чужую веру. Почему не отвечаешь на этот вопрос? Стыдишься предательства?» «Нет. Я стал христианином, потому что понял, христианская вера и есть истина». «Да ну!» — хмыкнула, выгнув бровь, чародейка. «А как же наши боги? Горячий сварок, могучий перун, щедрый дождь бог — они не истина?» Никлод поднялся, подлил масло в лампадку, поправил фитиль. «Здесь их считают демонами», — произнес он негромко. «Сперва меня это возмущало, потом понял, они считают демоническим все, что рождается от страха и незнания. Так и старые боги. Они появились издревле, когда наших пращуров пугало необъяснимое. Вот люди и создали себе богов, олицетворяющих то, что казалось им непостижимым. Так было и у нас, и в других землях, везде, где люди наделяли силой все непонятное себе. А ведь то, во что начинаешь верить, может однажды и появиться. Другое дело, что к своим богам люди испытывали не столько благоговение, сколько страх. Боги должны быть великими, их надо опасаться и задабривать, чтобы они не лишили жизни, не послали ненастья. Отсюда и это поклонение, жертвоприношение, требы, надежда, что грозные боги помилуют, а то и помогут. И божества привыкли к поклонению, какое возвысило их и дало столько силы. Они ждут жертв, чтобы взамен дать вымоленную милость. А вот Христос, он пришел на землю, он воплотил в себе суть самого Господа, но знал, что ему самому однажды суждено стать жертвой. Да, смертные люди, привыкшие почитать высшие силы, до такого не додумались бы. Но меня поразило, что христианский Бог, даже пострадав от людей, не требовал мести, не грозился, а только просил за них Создателя: «Прости им, Господи, ибо не ведают они, что творят». «И что? Поверившие ему ничем не обязаны своему заступнику?» — недоверчиво спросила Малфреда. «Неужели он, как балующий родитель, только награждает своих погубителей?» «Совсем нет. Но все же Христос обладает силой, которая больше дает. Если веришь в него душой, конечно, и в этой вере есть свои требования, подчас суровые, но они ближе к тому, чтобы поддерживать мир и продление жизни. Не укради, не убий, не возжелай. Это для многих приемлемо. Христос учит милосердию, созиданию, поэтому многие поверили в него. А когда столько людей верит, Это великая сила. И пусть мир несовершенен, пусть люди несовершенны, но вера меняет их к лучшему. А лучшее и есть истина. По крайней мере, для меня. Но не для меня. Малфреда так тряхнула головой, что куколь сполз с ее головы, волосы рассыпались. Истина в том, что чувствуешь и видишь. И для меня истина открывается, когда я превращаюсь в зверя или птицу, когда поднимаюсь в воздух и ощущаю, как гроза удесятеряет мои силы. Но ты не совсем человек, Малфреда. Обычные люди этого не могут. Но ведь ты мог. Ты был могучим чародеем и отказался от этого, чтобы сидеть тут, в темноте и над книгами, а жизнь проходит мимо. Жизнь, — Никлад вздохнул, — да знаешь ли ты, женщина, что только тут я наконец-то и начал жить. Теперь Никлад бурно задышал. Голос его повысился. Малфреде было странно видеть таким взволнованным, ранее всегда спокойного, будто отстраненного от всех в своем мудром величии волхва. А он вдруг стал рассказывать, как некогда, даже зная, что ожидает древлянское племя, его племя. Не сделал ничего, чтобы попытаться помочь своим. Не хотел, не стремился. Некая равнодушная лень владела им. Он знал, что многие погибнут, что темнота воцарится в его земле, что кровью великой заплатят древляне за своевольство. Но его это не волновало. Также безучастно отнесся он к тому, что иной волхв, звавшийся Маланичем, набирает мощь, опираясь при этом на темные и враждебные миру людей силы. Да, Никлод это видел, но ничего не сделал, чтобы помешать подавшемуся к темным волхву. Ибо все тогда казалось ему мелким, суетой, не стоящей внимания. Неспокойнее ли существовать просто так, забыв обо всем? И надо прочувствовать, чтобы понять, насколько сладко подобное бездействие. Малфреда вдруг вспомнила жерь. Опять возникло годливое ощущение, как и тогда, когда находилась рядом с ней. «Никлад, ты знаешь про жерь?» Он кивнул. Его глаза белесо светились под капюшоном. Он по-прежнему внушал некое почтение своей древностью и величием. Малфреда сказала: «Но ведь до того, чтобы стать таким, как жерь, тебе было далеко». «Да, жерь — самое древнее существо, полное вырождение. Вечная жизнь убивает в живущем все человеческое, превращает его в нелюдь. И я бы пришел к чему-то такому. Можно сказать, я был уже почти таким, если бы не нашел в себе силу идти». И вдруг как будто оживился, стал рассказывать, как вышел однажды на тропу, побрел по ней, никого не упредив, куда направляется, просто шел, заставляя себя двигаться вперед. Лишь на миг он остановился, навеяв чары, чтобы его не могли разыскать. Почему? Он ведь знал, что его будет угнетать чужое вмешательство, вот и не хотел, чтобы просили о возвращении, чего-то требовали, хотел лишь, чтобы оставили в покое. Ушел в темную ночь и метель. Колдовская сила грела его, а человеческие силы от движения по снегу против ударов ветра стали постепенно таять. Но он продолжал идти, ибо понимал, что если расслабиться, то окружит себя привычным магическим кольцом, схоронится в нем, чтобы не погибнуть, ибо погибать вечно живущий Никлад не собирался. Тот, кто так долго живет, страшится уйти за кромку. К тому же волхв двигался по пути, где, как он знал, имеются источники живой и мертвой воды. Думал воспользоваться ими, когда иссякнут силы, да и набрать в дорогу чудотворной водицы тоже собирался. А вот куда он тогда направлялся, не ведал. Просто надо было на что-то решиться, заставить себя решиться. Никлад сказал, что был миг, когда он пожалел, что поступает так. И был великий искус вернуться, обрести прежний покой. Но именно тогда он и вышел к древнему алтарю, какие люди порой устраивают на перекрестках, чтобы можно было принести требу богам, не прибегая к услугам волхвов, не платя служителям. Ведь волхвам, как и божествам, нужна плата за волхование. А придорожные алтари люди придумали, чтобы приносить жертву в надежде, что боги и так ее примут. И вот у такой каменной плиты придорожного алтаря Никлот увидел сжавшегося от холода отрока. Тот лежал, прислонившись к камню, ноги и руки его были оплетены ремнями, сам он уже спал, занесенный снегом, но Никлот разбудил его, развязал и велел идти за собой. Он чарами прибавил ему сил, приказал не отставать. Нет, он не пожалел жертвенного мальчика, просто решил, что будет неплохо иметь при себе в пути прислужника. Но, как оказалось, этот отрок и стал причиной, почему Никлот не вернулся. Ведь паренек шел, повинуясь его силе, но плохо шел, терял сознание, горел весь, задыхался. Никлот еще тогда понял, что хворого паренька родовичи отдали в жертву темной Марене, дабы ее недобрая сила пощадила остальных в роду. Люди всегда стараются отдать богам что похуже, надеясь, что те не поймут их маленькой хитрости. Ведь когда волхвы жертву выбирают, то лучших стараются взять, а тут отдали слабосильного в жертву и со вздохом облегчения уселись греться у рдеющей теплом каменки. Но мальчик спасение от волхва принял с благодарностью. Если кудесник его выбрал, значит, воля рода была ошибочной, и самому ему не стоит покорно губить себя для спасения родни. Особенно он в этом уверился, когда Никлот привел его в лесную заимку. Лечил, пока парень не поправился. И он пошел за ним, служил верно, никогда не предавал. Когда же Никлот примкнул к христианам, счел за благо последовать его примеру. «Это он привел тебя сюда», — закончил свой рассказ Никлот. «Исаия, келейник мой. Имя свое он принял при крещении, а как раньше его звали, уже и не припомню. Стар становлюсь». Волхв добродушно и как-то светло улыбнулся. Малфреда размышляла какое-то время. Выходит, Никлот решил отказаться от волховства, чтобы не превратиться в нелюдь. Он стал христианином, отказался от чар, приобретя за этот отказ обычную человеческую жизнь. Получается, что это своего рода сделка. Она могла его понять. Но когда сказала бывшему волхву о своих выводах, он только посмеялся. «Да, наверное, ты воспринимаешь это именно так. Но Господь читает в наших душах, и Он знает, что принять крещение для меня было не только спасением от превращения в будущем в страшную нечисть. Дело в том, что я уверовал. Я ведь сказал, что для меня это стало истиной, великой истиной». Волхв поведал о своем прибытии в христианский Корсунь, куда он пришел как обычный врачеватель. Живя среди смертных, он должен был как-то питаться, зарабатывать на хлеб. Вот он и стал лечить людей, используя свои многолетние познания в травах, вправлял суставы, заговаривал кровь. Жители Корсуня считали, что он просто слепой знахарь, относились к нему терпимо, но их волновало, что он не посещает храмы. Для христиан это очень важно, и Никлот однажды решился войти в одну из их церквей. Малфреда напряглась. Думала, Никлот поведает, как его ломало, кружило в забытьи. Ничего подобного. Никлот не единожды побывал в церквях чуждых ему иноверцев и в итоге проникся их верой. Он опять повторил, когда столько людей верит, это великая сила. Вера вообще сила, если она искренняя. Они еще долго разговаривали. Малфреда поначалу сдерживала свою неприязнь и неверие, чтобы не оскорбить учителя, не прервать его рассказ. Потом просто заслушалась и узнала, как постепенно Никлот проникся верой христиан, даже сам крестился, приняв новое имя Евсевий. Да, колдовать, как раньше, он уже не мог наслаждаться присущей ему когда-то силой. Более того, Никлот узнал, каково это, когда от непогоды ноют его старческие суставы, как быстро он утомляется, как ухудшается зрение. Но наряду с этим он вновь начал чувствовать радость и огорчение, стал смеяться, получать удовольствие от вкуса хлеба или удовлетворение, когда его подопечные хворы исцелялись. «Погоди, Никлад!» — Малфреда подняла руку. Называть его новым именем Евсевий она так и не решилась. «Ты хочешь сказать, что христианство, сделавшее тебя опять простым смертным, принесло тебе более радости, чем вся та могучая сила, какой ты владел ранее, когда чувствовал себя великим и неуязвимым?» Монах глубоко вздохнул и опустил голову. Тень заслонила его лицо, но у Малфреды опять появилось ощущение, будто очерчивающий его свет образует вокруг него некое сияние. «Ты не поймешь, моя девочка. Это надо почувствовать и пережить. Но у нас с тобой еще будет время для разговоров, ибо я намерен укрыть тебя здесь, у себя, пока не пройдут гонения. Да, по местным меркам ты демон, и попади ты в руки стражей церкви, тебе бы не сдобровать. Но ты моя ученица, и я ответственен за тебя, поэтому ты останешься тут. Я живу на положении монаха-отшельника, меня они тревожат, только когда ко мне приходят просители. А это бывает раз в седмицу, в начале недели, в воскресенье. Тогда тебе надо будет удалиться. В остальное же время тут бывает только мой келейник Исаия и послушник Нил, тот глухонемой, который помогал келейнику привести тебя. И раз в тебе сейчас нет чародейства, то только от тебя будет зависеть, насколько долгим и укромным станет твое пребывание подле меня. А тебе грозит опасность, если меня найдут?» Никлад ничего не ответил, только улыбнулся чуть смущенно и в то же время обезоруживающе. Малфреда поняла, что Никлад рискует. Что ж, пусть в душе ее и не улеглось возмущение, вызванное его переходом в иную веру, но она была благодарна ему. Никлад опять склонился над книгой, давая понять, что разговор окончен. Но у Малфреды было еще столько вопросов, и она долго ворочалась на скамье в прихожей, не могла заснуть. Порой она слышала, как монах ходит по келье, один раз даже вышел, зачерпнул воды в катке, попил, а потом опять до нее доносилось его бормотание, молитвы. И как бы Малфреда ни была возбуждена происшедшим, она заснула под эти звуки, глубоко и спокойно. Проснулась Малфреда далеко за полдень. Даже подивилась, как долго проспала. Но ведь с Никлатом они, почитай, всю ночь проговорили. Сейчас же в келье монаха было тихо, чародейка не осмелилась его побеспокоить и вышла наружу. Через двор шел давешний келейник Исаия. Малфреда вспомнила, что говорил о нем Никлат, мол, хворого богам отдали. Каково это жить, зная, что из-за тебя может пострадать кто-то из отдавших его божествам родовичей? Но, может, как раз и благословляет долю, что его спасли? Исаия не смотрелся особо здоровым, худой, сутулый, правда, загорел на местном солнышке. Он приветливо улыбнулся чародейке, потом сказал: «Ты бы куколь не снимала, и хотя сюда редко кто заглядывает, не осмеливаясь тревожить покой святого старца Евсевия, все же...» Малфреда помогла ему полить грядки, потом они перекусили ломтем мягкого белого хлеба, запили его родниковой водой из протекавшего неподалеку источника. Вода была непередаваемо вкусной, хлеб тоже замечательный, жить можно было. Малфреда даже повеселела, болтала с Исаией о том, что его древлянский говор звучит как у иноземца, что и не диво, учитывая, что большую часть жизни он прожил в чужих краях, да и по-гречески ему общаться уже привычнее. Потом келейник отправился в обитель, а Малфреда пошла гулять по острову. После долгого сидения на корабле в бухте Золотого Рога так приятно было пройтись, размять ноги, поглядеть с высокого берега на воду, удивительно лазурную и прозрачную, сквозь мелкое дрожание которой просматривалось дно. И потянулись дни чародейки на острове. Ей сказали, что остров этот, носивший греческое название Принкипос, не особо большой, но и немалый, тем не менее был самым крупным среди расположенных в водах Пропонтиды Принцевых островов. На его вершине располагался Свято-Георгиев монастырь, куда ходил на службы Исаия. Были тут еще несколько монастырей из светлого камня с глухими оградами. Проживавшие там монахи редко выходили за пределы обители, проводя дни в молитвах, трудах, переписывая святоотеческие книги, чтобы приумножать и распространять божественную премудрость. Малфреда не ходила в том направлении, и изо дня в день она отправлялась в дальние пределы острова, бродила в монашеском одеянии под соснами или спускалась к воде. Берега в основном были обрывистые, но все же она нашла песчаную косу, где так приятно было войти по щиколотку в воду, наслаждаться ее ласковыми наплывами, смотреть на отдаленные берега, где высились прекрасные дворцы и храмы. Малфреда видела проплывающие мимо большие корабли, смотрела на множество рыбачьих суденышек. Рыбы тут водилось превеликое множество, ее можно было рассмотреть сквозь прозрачную воду. И хотя стояла удушающая жара, Малфреда нашла, что ей тут нравится. Только бы о монастырях не думать, близость священников и церквей все еще вызывала в ней содрогание. Зато когда опускались быстрые южные сумерки, ведьма могла скинуть с себя одежду, войти в воду, насладиться тем, как легко держит ее тело на плаву соленая вода мраморного моря. Малфреда смеялась в темноте, плескалась и думала, что в жизни есть немало радостей помимо чародейства. Просто она как-то не привыкла жить без чар. Освежившись, она возвращалась к хижине отшельника, вела с ним разговоры. Такое получалось не всегда. Один раз в неделю к почитаемому старцу Евсевию приходили люди, просители, которые рассчитывали получить от него ответы на волнующие их вопросы, надеялись на его помощь. Он выходил к людям, провозглашая «Христос воскрес!» Они отвечали «Воистину воскрес!» а потом опускались на колени и просили у бывшего волхва благословения. Малфреде непривычно было на это смотреть. Затаившись в зарослях, она видела, как просители сидели на земле, ожидая, когда их позовет Никлод, которого они величали святым старцем. Для Малфреда же он оставался великим кудесником. Пусть Никлод и говорил, что после крещения чародейская вода его не берет, пусть уверял, что только часть дарования осталась при нем, но все же они были, и христиане считали их чудотворными, вот и сходились к нему, пребывали даже издалека. Раньше Малфреда и представить не могла, чтобы великий Никлод не сходил ко всякому, а тут... Разные тут были люди, хромые, скрюченные, одноногие. Приходили и женщины с изможденными лицами, некоторые с детьми на руках, кашляющие отроки, воины с повязками на теле. И Никлод Евсевий принимал каждого. Один раз Малфреда видела, как в келью занесли на носилках неподвижного человека. А потом он появился сам, шел с блаженной улыбкой, еще покачиваясь, опираясь на плечи принесших его, но прямо-таки светился от счастья. После приема паломников Малфреда не решалась побеспокоить Никлота. Он садился на лавке подле грубой стены хижины. Вид у него был такой спокойный и счастливый, что казалось кощунством тревожить его. Но он заметил нерешительно стоявшую в стороне чародейку, жестом велел приблизиться. «Сегодня у меня был хороший день, Малфреда. Я молился, я просил Всевышнего исполнить чудо. И он отозвался на мои мольбы. Ты слывешь тут святым чудотворцем, Никлод, — задумчиво произнесла ведьма. Ответь же мне, ты слышишь Господа, когда он обращается к тебе? «Нет, я не слышу», — улыбнулся монах, — «но знаю». Подобный ответ не удовлетворил Малфреду. «Ты только и делаешь, что ссылаешься на своего Бога. А разве сам ты уже ничего не можешь? Ну, я имею в виду без молитв». По спокойному, умиротворенному лицу Никлота прошла легкая улыбка. Малфреда до сих пор не могла свыкнуться с тем, что его лицо, пусть и сильно испещренное морщинами, стало таким живым и открытым, без былой величавой отстраненности. Я ведь говорил, что когда уверовал, мне была дана Божья милость сохранить некие мои дарования. Человек все же великое творение Божье, и каждый имеет свои возможности, свой дар. Но если ставишь перед собой непростую задачу, если хочешь исполнить нечто непривычное в миру, нужна помощь свыше. Малфреда насмешливо хмыкнула. А вот я знавала людей, которые многого добивались, рассчитывая только на свои силы. Да ну! Нет, моя милая, пусть человек и бывает силен и уверен в себе, но всегда наступают мгновения, когда он надеется еще на что-то, на какую-то высшую поддержку. Люди то и дело восклицают: «О, Перун великий!» или «О, Господи!» приговаривают: «Ну, с Богом!» или же, словно обращаясь к кому-то, говорят: «Ну, что за незадачливый день сегодня?» Вольно или невольно они взывают к кому-то, кто выше их, ибо так уж люди устроены, что в глубине себя ждут некой сторонней помощи. А во что кто верит? Кто в удачу, кто в разум или хитрость, кто в некие самому не совсем ясные силы, в магию, в счастливый случай, в науки, в судьбу, в приметы. И эта вера подпитывает их уверенность в себя. Я же ощутил настоящие силы только когда поверил в Господа. Но разве ты не отдаешь себе отчета в том, что то, чем ты владел ранее, было куда мощнее, чем все нынешние твои умения? Легкий вздох был ей ответом. Они посидели какое-то время молча. Было тихо, лишь птицы выводили вечерние напевы, приветствуя последние лучи заходящего солнца. Закаты над морем тут казались особенно прекрасными. Никлад чувствовал на себе пронзительный взгляд ведьмы. Она ждала ответа. Но он повторил лишь то, о чем говорил ранее. Да, у него некогда были великие силы чародейства. А когда они пропали, он понял, что можно жить и без них. Человек таков, что всегда получит радость от того, что он делает. Никлад же ранее не имел этой радости. Его душа была убита волшебством, но ожила, когда он отказался от магии. А без души жизнь не может быть жизнью. Пропадают желания, исчезает интерес. У Никлада и впрямь ныне было немало интересов, на которые ранее величественный Волхв не обратил бы внимания. Так ему были любопытны люди, приходившие к нему, волновала их жизнь, их заботы. Ему нравилось следить за полетом облаков, за отсветом неба, определяя погоду на ближайшие дни. Порой он просто получал удовольствие, помогая Исаии и Малфреде возиться на огороде. Наблюдал, как растут бобы и сельдерей, сам пропалывал грядки свеклы. И хотя питался он в основном растительной пищей, но ел с удовольствием, словно лишь недавно начал чувствовать вкус. С наслаждением смаковал соленые оливки или тушеную с луком фасоль, попивал вино, разбавленное водой из источника. Иногда у Исаии Никлад вызнавал новости из монастыря, но сам на службу никогда не ходил, ему было позволено не являться. Зато Никлад очень любил посидеть на скамье, установленной для него немым прислужником Нилом над обрывом, откуда открывался вид на бухту внизу и на пологий склон холма, где возле беленых домиков копошились крестьяне. Часто он брал с собой книгу и подолгу читал, порой делая на полях для себя отметки. Как-то Малфреда спросила: «Что такого мудрого в этих книгах, что ты уделяешь им времени куда больше, чем наши волхвы, созерцательному изучению мира?» Она сидела подле монаха на земле, на нагретой за день хвои, и смотрела на легкое марево на горизонте. Было похоже, что жара не спадет и в ближайшие дни. Никлад отвечал, что не только созерцание мира постигают кудесники в чащах. Они заучивают наизусть заговоры и заклинания, чтобы передать эти словесные знания тем, кто придет после них. Самые сложные знания Они записывают на древесине специальными резами. Это непросто. Знаков резов множество. Они очень сложны, их трудно постичь, трудно ими пользоваться, так что эту науку постигают лишь немногие. Но я жил достаточно долго, чтобы понять ее и самому оставлять надпись резами, — поведал Никлад. И уж поверь, кто осилил премудрость резов, довольно легко справится с текстами христиан. Алфавит куда проще, по сути, он рассчитан, чтобы над ним не мудрствовать долгие годы, чтобы знание было доступно многим. Так что я выучился на удивление быстро, а уж читать мне пришлось потом много. И это такое наслаждение. «Что ты сейчас читаешь?» — перебила его Малфреда. Ей было неприятно, что он с восторгом превозносил все чужое, отмахиваясь от знаний волховской старины. Оказалось, что это труд некоего Платона под названием «Пир». В нем говорилось, что в древности обитали на земле особые существа — андрогины, перволюди, являвшиеся одновременно и женщинами, и мужчинами. Соединяя в себе оба человеческих пола, они были совершенны настолько, что решили, что они лучше богов, и захотели обойти их, получить власть над миром. Но боги разгневались на андрогинов, разделили их пополам, уменьшив их совершенство и их наглость вдвое. Так, по легенде Платона, и появились люди обоих полов — мужчины и женщины. Однако люди с тех пор неспокойны, они ищут по свету свою половинку, и если находят, счастливы в браке и любви, и тогда долго живут в гармонии. «А ты, моя девочка, — обратился Никлад к чародейке, — нашла ли ты по жизни свою идеальную половинку? Ты так мало рассказывала о себе». Малфреда действительно не спешила поведать, как жила все это время. Она поняла, что Никлад мог чувствовать, когда его бывшая ученица колдовала, потому и знал о ней так много, даже уловил, когда она его в серебряном блюдечке увидела. Очень сильный тогда был посыл, даже в уединенное жилище отшельника проник, но Никлад сразу же уловил его и одним взмахом скинул чародейство. А вот чего бывший волхв не мог знать, так это как она жила обычной жизнью в миру. Так почему бы не рассказать, особенно сейчас, когда слова Никлада что-то затронули в ее душе? Идеальный друг, возлюбленный, ее половинка. Она подумала о Свенельде и тут же отбросила эту мысль. Свенельд не для нее, а то, что произошло той лунной ночью. Но бывает и такое, когда два одиноких сердца находят в краткой любви такую же краткую усладу. А вот Малк... И она сообщила отшельнику, что стала женой того, кто тоже обучался в древлянских лесах, но давно покинул их, и что они с ним прожили немало счастливых лет на берегу Днепра подле града Любича. Никла-то это известие обрадовало. «Ты сделала достойный выбор, чадо. Малк он особенный, ему дано доброе и отзывчивое сердце. Что он полюбил тебя, я видела еще тогда, когда обучал вас, но не думал, что из этого что-то получится, ведь вы были такие разные. Ты жаждала чародейства, Малк — любви, но у него была широкая душа, он мог решиться на любые безумства из тех, какие мы называем отвагой. И если он все же смог приручить такую недоступную девушку, если ты оказалась способна разделить с ним это безумие, то вы — пара. Надо только, чтобы ты поняла, какое счастье выпало тебе, и оно, возможно, стоит того, чтобы отказаться от чародейства. Говорю же тебе, и без колдовства можно жить, и счастливо жить, да будет на то воля Божья». «Ну, это у меня вряд ли получится», — подумала Малфреда, с тоской вспоминая, какую упоительную силу и уверенность испытывает, когда ощущает себя ведьмой. Однако она все же как-то смирялась с тем, что тут на острове, где молятся Христу и его матери, где почитают святых сподвижников, ей нельзя колдовать. Радости это не приносило, просто она старалась не думать о доступной ей ранее силе чар. Как избегала думать об этом, живя в браке с Малком. Свенельд вон недавно сказал, что для женщины это и есть счастье — жить с милым обычной жизнью. Но она не была создана для обычного житья-бытия. Она была ведьмой, потому и начинала маяться, будучи даже на первый взгляд счастливой с мужем. А Малк — надежный, добрый, понимающий, ласковый. Что еще надо для того, чтобы жить с ним в любви и согласии? А вот Малфреде порой начинало казаться, что она та самая нелюдь, какая пробует сжиться с окружающими, но вскоре начинает изнывать от их обыденной неинтересной жизни. Она давно была наслышана о мавках лесных, которые влюбляются в смертного и идут под дымный кров ради любви. Порой и русалки, оставив заводь и променяв рыбий хвост на пару ног, тоже пытаются стать женами и матерями. И что? Ни одна из таких историй добром не оканчивалась. То же самое похоже и с ней. Когда Малфреда призналась в своих сомнениях Никлоту, тот помрачнел. «Надо же, а я, честно говоря, обрадовался за тебя, узнав, что вы сжились с Малком. Даже понадеялся, что ваша любовь спасет тебя от тьмы, а тебе, оказывается, не имется без чар. Представляю, как Малку непросто приходилось, он ведь мысли читает». И наверняка понимает, что его милая несчастна с ним, что ее иное манит. «Я научилась скрывать мысли от него», — резко прервала его Малфреда. «Я не мучила его своей тоской по колдовскому умению. Просто когда уже становилась невмоготу, уходила. И он никогда не гневался». «А что на душе у него при этом было, ты не догадывалась?» «Разве ему было любо, что жена уходит и приходит, когда пожелает?» И зря он не настоял на своем, не проявил волю мужа. «Ведь он мог держать тебя при себе лаской и страстью, ты бы жила с ним, постепенно забывая, каким необычным даром наделена. Да, видно, Малк слишком любил тебя, не хотел лишать свободы, жалел. И это плохо. Ибо, видит Бог, лучше бы он покрывал тебя даже силой, чтобы загнать твое умение вглубь, как болезнь. Да, какое-то время ты, может, и потасковала бы, побесилась, а потом, пойми, ты почти человек, а люди ко всему привыкают». Глаза Малфреды потемнели от гнева. «И что же? Мне бы всегда покоряться пришлось. Как и положено жене покоряться мужу. Ты вот что учти, девочка моя, если жена хочет лада в семье, она послушает мужа». «Даже если муж не прав? А с чего ты взяла, что он не прав? Потому что сама так решила. А вот я знаю, что женщины по своей сущности суетливее мужчин. Им свойственно метаться, шуметь и переживать, чего-то искать и добиваться, причем зачастую напрасно. Уж лучше ей покориться мужчине, который спокойнее и разумнее ее. И раз она согласилась стать его женой, то ей надлежит жить за мужем, сделав его своим защитником, главой и руководителем. Уважать его, ведь уважение в семье появляется именно из любви. И ты, как я понял, согласилась пойти за Малка по любви. Зачем же ты мучила его, не интересуясь, чего он желает?» Малфреда горько улыбнулась. «О, уж поверь, Малк нашел, как отомстить мне. Он...» Она набрала в грудь побольше воздуха. «Он сошелся с христианами, а я ведьма, поэтому думаю, что Малк возлюбил их куда больше меня, и что я ему теперь?» Но, сказав это, Малфреда сразу же пожалела. Незачем знать Никлоту про связь мужа с христианами. Он не поймет, а только порадуется за бывшего ученика. А еще вспомнилось, как Свенельд недавно говорил, будто Малк все еще ждет ее. Но дождется ли? А она? Как же ей вдруг захотелось к нему? О, как бы она слушалась его и уважала! Только бы вновь ощутить себя любимой в его объятиях! Никлот о чем-то размышлял, потом спокойно произнес. «То, что Малк с христианами, это еще не конец вашей любви. А вот что я скажу. Слишком долго я прожил, но лишь недавно постиг то, к чему ранее относился с некоторым равнодушным недоумением. Я понял, что любовь между двумя — благое чувство, и ее нельзя погасить одним дуновением, как светильник. Поэтому, если ты еще готова послушать старого учителя, возвращайся к Малку. Может, он и будет твоим спасением. Никлад не единожды уже говорил о том, что ее надо спасать. От кого? От по-прежнему разыскивающих ее людей патриарха? От неверия в Бога христиан? От одиночества? Она не стала уточнять, и хотя мудрость Никлада, ставшего монахом, только возросла, он стал чужим Малфреде. Слишком часто говорил о Боге, о том, что все рано или поздно склоняется к его воле. Эти речи утомляли и раздражали чародейку. Она ушла. Почти двое суток не возвращалась, бродила по дальним окраинам острова, голодная и злая, как-то купаясь руками поймала рыбу и даже рассмеялась от радости. А так как была голодна, думала съесть ее тут же, но не смогла. И удивилась подобному. Вон, не так давно пойманную в речке Самарь щуку сгрызла сырую, да еще урчала от удовольствия, а тут сырое гадким показалось. В итоге чародейка предпочла вернуться к избушке отшельника, где Исайя накормил ее сыром да орехами и хлебом. Вкусно было. Не то что холодная мокрая рыбина. Малфреда ела и глядела на ночной мир вокруг. Луна уже пропала. Настали дни новолуния, и теперь темное небо мерцало огромными, удивительно прекрасными звездами. Море вокруг острова было тихим. Звезды отражались в глубине его вод. А еще можно было услышать доносившиеся с проплывавшей мимо острова Хиландии звуки музыки и смех, увидеть отблески огней, светящихся вдоль длинного борта корабля. Исайя пояснил, что это прибыли в расположенный на берегу против острова Принкипос врийский дворец сын императора Роман с супругой и гостями. Малфреда встрепенулась, сказала, что ей следует переговорить с Евсевием о царевне Феофану. Но войти к нему не осмелилась, слышала, как тот молится. «Суди мне, Господи, ибо я не злобою моей ходил, и на Господа уповая не изнемогу». Малфреде пришлось ждать, пока он закончит молиться. Только позже, когда Никлад позвал ее, она поведала ему то, что узнала про Феофана. «И пусть цесаревна ходит в храмы ваши», — запальчиво говорила она, «но все равно эта Феофана — самая настоящая ведьма». «Я знаю», — со вздохом отозвался монах. «Когда Роман только заявил, что берет в жены девицу из простонародья, ко мне приезжала императрица Елена, просила погадать и помочь. Но что я мог? Поведать, что сия девица не пара парфирородному Роману? Сообщить, что она опоила его любовными зельями? Что в ней есть тяга ко всему темному и запретному? Я бы так только огорчил благородную Елену, однако изменить ничего бы не сумел. Плохо, когда в роду только один сын, на какого вся надежда и упование. Такого воспитать трудно, такой сам, подрастая, надевает узду на родителей. И как бы ни огорчали Константина и Елену выходки их любимого Романа, его буйство, нежелание вникать в дела управления, его бесшабашность и самодовольство, изменить уже ничего было нельзя». И я не сказал доброй Елене о своем знании, ибо помыслы Господни неисповедимы. Не нам вмешиваться в то, что грядет. Малфреда даже топнула. Как все же смиренны эти христиане, как верят, что каждому воздастся по его заслугам, и добрым, и недобрым. Она хотела возразить Никлату, но не стала. Ведь, по сути, какое ей дело до того, что творится в семье императора? Она — помощница своей княгини, а не этих чужаков. Поэтому, уже открыв рот для возмущенной тирады, Малфреда поведала учителю о другом. Как не смогла съесть сырую рыбину. Из чего бы это? Ранее ведь доводилось, и ничего вкусно было. К ее удивлению, Никлата это известие встревожило и огорчило. «Ты порой рассказываешь пугающие меня вещи, девочка, и на сырое мясо тебя порой тянет, как зверя. и холод ты испускаешь, и Булата каленого не решаешься коснуться, будто нелюдь. А когда вошла в храм, с тобой вообще беда случилась. Слишком много тьмы таится в тебе. Но пока ты здесь под моим присмотром, пока ты на благословенной земле, где почитают Христа, тебе ничего не грозит. И я надеюсь, что, может, и ты однажды примкнешь к нам. Ведь на все воля Божья. Малфреда отшатнулась. Он уже и ранее предлагал ей прислушаться к тому, что говорил о своем Боге. Порой в голосе его таилась слабая, почти молящая надежда, что и она может проникнуться истинной верой. Нет, это право смешно. Она так и сказала, мол, не смеши меня, я не предам свою веру, не предам тот мир духов и природной нежити, какой губит ваше христианство. Никлод поглядел на нее как-то странно. «Отчего же ты решила, чадо мое, что христианство губит природных духов?» Малфреда даже разозлилась. Металась по келье, задевая полами рясы скамейки, сбивая обутыми в сандали ногами плетеные циновки по полу. «Да как Никлод может сомневаться в том, что христианство губит чародейский мир? Или ему молитвы вообще память отшибли?» Забыл, как некогда сам жил в древлянских лесах и сам же учил, что там, где молятся христиане, даже где просто проходят, неся на себе крест, там и вода чародейская гаснет, и мавки исчезают, и русалки не появляются у берегов, даже пушевики ходячие становятся обычными корягами, и леса остаются пустыми, обычными. Нет в них волшебства, как и нет волшебных созданий. Разве не так? Она остановилась, тяжело дыша, и заметила, что Никлод слушает ее с легкой улыбкой. «Все ты верно говоришь, девочка моя. Да, там, где молятся, мы не видим тех, кто появляется из чащ или водит волшебные круги на траве, но лесные духи не гибнут, просто исчезают для глаз людей». «Скажи, Малфреда, ты ведь жила в одно время в волшебной Навьей роще. Помнишь ее? Так вот, Навья роща — это некий чародейский мир, который существует как бы рядом с нашей жизнью. Там все такое, как у нас, но и совсем отличное. И именно там обитают все эти духи листвы и травы, вод и грозы. Там их основная жизнь, а к нам они только приходят оттуда. Явятся, покажутся. Напугают, пошалят, а то и зло где принесут, как те же русалки, какие заманивают неосторожных в заводи, или же лешие, какие легко проходят между мирами, завлекают путников в глухомань, в топи и болото. Для них это шалость и желание развеселить скудную душу, потому что душа у них проста и бесчувственна. Я знаю, что говорю, ибо сам был близок к этому». Вот почему все эти существа чародейские и не трогали меня, считали почти своим. Я же к ним входил беспрепятственно. Люди ведь сильнее нежити, более страстные и ярче, чем духи умеют жить. Ты и сама знаешь, что как бы ни ликовали и не веселились нелюдские существа, истинную радость они редко испытывают, как и истинные чувства. Поэтому их и тянет к людям. Смертные им интереснее, горячее. Человеческая душа более подвержена переживаниям и чувствам, от которых любит подпитываться бездушная нежить. Страх людей, их удивление, радость или гнев — все манит духов, наполняет переживаниями. И пока люди верят во все волшебное, оно остается рядом, а то и само выходит на людей. Если же начинают верить в единого Создателя, то христианская вера, более мощная и искренняя, побеждает верование во множество существ, божеств и волшебство, и духи исчезают, потерпев поражение. Они удаляются, уходят в свой зачарованный мир и не появляются более. Однако гибели им нет. Малфреда слушала с замиранием сердца. Поведай об этом кто иной, а не бывший великий волхв, не поверила бы. Но Никлод многое знал о том мире, в который она верила, он не мог ошибаться, и ведьма только сказала задумчиво: «Хорошо, пусть духи и удалятся в свои миры от людей, но ведь источники воды остаются, однако уже без своей чародейской силы. Да, просто исчезают питающие живую и мертвую воду волшебные истоки. Но и это хорошо. Я уже говорил тебе, что вечная жизнь убивает душу, а без души жизнь не имеет особой ценности. Малфреда молчала, осмысливая услышанное. Волшебный мир, который всегда был рядом, казался ей естественным и дорогим, и поэтому она заявила, что тоже является частью волшебного мира, но ведь при этом она человек. «Нет, чадо, нет», — со вздохом молвил монах, — «ты не совсем человек, только наполовину. А если ты не избавишься от своей темной сути, если не уничтожишь в себе все темное, что все больше и больше овладевает тобой, ты превратишься однажды в чудовище». Он горестно замолчал, молчала и Малфреда. Ей вдруг стало так жутко, что показалось, будто застыла кровь в жилах, и снова холод пошел, столь сильный, что даже изморозь выступила на пальцах. В келье было полутемно, но Никлад, вернее, монах Евсевий, тут же ощутил идущий от нее холод, взмахнул широким рукавом рясы, воскликнув: «Изыди, сатана!» Малфреда отшатнулась, как будто ее толкнули, упала. Ее стало трясти, нервно и сильно, даже зубы застучали, и она не пошевелилась, когда Никлад положил ей руку на голову, стал быстро читать молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради милосердия Твоего и молитв, ради пречистой Твоей Матери и святых Твоих, помилуй создание Твое, прими покаяние его и огради от всякого зла во имя Отца и Сына и Святого Духа». Малфреда даже представить не могла, что будет вот так покорно сидеть под рукой священника, терпеть его молитвы, вслушиваться в них, а ведь ранее едва ли не бормотанием бессмысленным казались. Когда Никлад отошел, она поднялась, посмотрела на него прямо и непреклонно. «Что ты знаешь обо мне, монах? Ты уже надоел мне россказнями о том, что я не совсем человек, что во мне есть темная сила. Что это за сила? Откуда?» Впервые она назвала его монахом, а не волхвом, что обычно вызывало на лице Никлада горькую усмешку. Но сейчас он никак не отреагировал на то, что она признала в нем христианина и готова принять это. «Наверное, мне давно надо было сказать тебе это, чадо». Он медленно опустился в кресло у стола. Стал снимать оплывший со свечей воск. «Я надеялся, что ты избежишь уготованной тебе участи. В тебе было столько добра, любви, преданности тем, кто дорог тебе, что я думал, человеческое в тебе победит. Да, тебя родила женщина, древлянка, и ты долгие годы жила среди людей, даже не подозревая, что в тебе таится нечто чуждое для людей. Но отцом-то твоим был не человек. Это был мощный чародей, который уже давно потерял в себе все людское, и от него в тебе этот нарастающий холод, когда ты чего-то опасаешься, и та ломка, когда темная кровь мучает тебя, если рядом молятся или бьют в колокола, и то, что ты постепенно превращаешься в зверя, в нелюдь. Да, ты меняешься, Малфреда, ешь сырое мясо, не смеешь коснуться выкованного смертными булата. Отцовская кровь все явственнее проявляется в тебе, превращая тебя не в человека, и от этого тебя спасет только две вещи — плотская любовь и жизнь среди христиан. Если же признаешь нашу веру, будешь спасена окончательно». «Прекрати!» Ведьма схватилась за голову, потом бросила на Никлада страшный взгляд. «Будь в ней хоть искра силы, глазами бы его прожгла». «Я не поддамся твоим уговорам, монах, не предам то, что мне дорого. Не смей меня увещевать, я не верю тебе. Я человек, но я и ведьма, и такой останусь». «Нет, не останешься. Может, лишь пока тут живешь. Тут твоя сила мощи не наберет». «Скажи лучше, кто отец мой», — отмахнулась чародейка. «Ну, чародей, ну, нежить, это я уже поняла, но кто он? С каким ведьмаком сошлась моя матушка? С оборотнем? С Лешем, с Кикиморой, с самим Змеуланом? С Кощеем Бессмертным. Малфреда сначала просто смотрела, потом расхохоталась громко, презрительно и недоверчиво. Но постепенно смех ее стал замирать. Она застыла, взгляд ее стал отрешенным. Она вспомнила. Давно, когда Малфреда только постигала свои силы, но уже вышла из-под опеки древлянских кудесников, она часто уходила к иным ведунам, бывала в иных краях, где старательно искала колдовское знание. Именно тогда она и стала замечать, что стоило ей совершить какое-нибудь заклятие помощнее, как появлялось ощущение, будто к ней приближается некто сильный и могущественный, зовет, утягивает куда-то. Мощь его была так сильна и ужасна, что, дабы избежать этого неподвластного ей пугающего чародейства, Малфреда кинулась в объятия князя Игоря. Она понимала, что любовь мужчины, тем более могущественного князя, оградит ее от темного, который тянет к себе. Поняла она и другое. Темный мог приблизиться к ней только когда она колдовала на севере. А ведь всем ведомо, что познавший вечное бессмертие Кощей, обитающий за кромкой между миром яви и миром смерти, может порой выходить оттуда в мир людей, но только в северном краю. Вот Малфреда и переехала в южные земли Руси, где сила Кощея не была столь явной, почти не была. Ибо ей все же довелось встречаться с Кощеем. То на гульбище колдовское близ Киева он заглянул, то общался с ней через некое пространство, даже потребовал от нее еще нерожденного сына Добрыню, но тогда сына ей спасли Малк и Свинельд. Кощей же после того и не проявлял больше к ней интереса. Вот Малфреда и решила, что рассталась она с нечистью поганой, и не ее заслуга, что Кощей, не одолев упрямых храбрецов, исчез из ее жизни. Теперь вон сидит себе за кромкой, оберегая злато, которое так дорого его неживой душе. «Послушай, Никлад», — слабым голосом начала Малфреда, — «мне непонятно, как может столь мощный и давно живущий чародей, как Кощей Бессмертный, еще чего-то желать? Ты же сказал, что нелюдь, не имея души, не может испытывать желаний. А для Кощея злато, ну, что для иного пища и вода. Он без него не может, оберегает в своих глубинах, требует новых подношений. И не только злато, но и жертвы он требует, да не какие-то обычные, а самые лучшие. Этим он и подпитывается. И пока он будет получать золото и жертвы, у него сохранится жажда жизни. Порой он даже принимает облик человека и приходит в этот мир. Так было, когда он зачал тебя. Ему самому это странно было. Я это знаю. Я выяснил, кто твой родитель, еще когда был волхвом и мог заглядывать в неведомое. И меня еще тогда это поразило, хотя особого трепета не вызвало. Ну, прорвался в мир смертных древний бессмертный чародей. Ну, смог так преобразиться, так увлечься и распалиться, что сам породил жизнь. Но позже я, уже став христианином и по-другому взглянув на все, стал опасаться за тебя, ведь в тебе кровь Кощеева. И я волновался за твою судьбу, часто думал, гадал, зачем ты в мир пришла, что натворишь еще. Но ты пока с людьми, пока имеешь привязанности и теплую кровь своей матери, поэтому в безопасности. Однако Кощей не оставит тебя. Ты нужна ему, он тебя ждет. И однажды ты к нему придешь, когда в тебе останется слишком мало человеческого. И все же я молю Господа, чтобы ты оказалась сильнее своего темного родителя. Вон, ты любишь Малка. У тебя есть дети, и ты еще можешь остаться в этой жизни. Я надеюсь на это. Особенно если ты изменишь свою сущность, как ты знаешь. Голос Никлада стих, но слышалось его дыхание, взволнованное и напряженное. Похоже, ему было страшно. Страшно было и Малфреде. Но она вскинула голову. «Я и раньше уходила от темного Кощея. Смогу делать это и впредь. Но не жди, что я стану поклоняться Богу, который бродил среди простых смертных и позволил себя распять. Она повернулась и вышла. По морщинистому лицу Никлота промелькнула легкая печальная улыбка. «Ошибаешься, девочка моя, если Господь смилостивится, я дождусь этого часа». Несколько последующих дней они не общались. Малфреда уходила на дальний конец острова, спускалась к песчаным пляжам, смотрела на прозрачную, как воздух, голубовато-зеленую воду. По морю катился пенный вал, разбивался о камни у берега, с шорохом обрушиваясь на зернистый песок. Смотреть на это можно было бесконечно. Под шум волн хорошо думалось. И, глядя на красоту мира, на все, что радостно глазу, Малфреда думала, что никогда темнота не победит в ней человека. Слишком много было того, что она любила: рассветы, запах хвои, отдаленные крики чаек. И еще хорошо было думать о том времени, когда она вернется на Русь, ибо, несмотря на красоту окружающего ее сейчас мира, душа ведьмы тосковала по глухим чащам родной земли, по дымам над капищами, по хороводам в дни празднеств. Там она полностью становилась собой. Здесь же вокруг жили молящиеся Христу люди. Здесь не было возможности колдовать, хотя Никлот мог. Он говорил, что это благодаря соизволению Божьему. У Малфреды такого соизволения не было, но она понимала, что именно тут ей никогда не стать чудовищем. Ее спасет этот мир с его верой в единого Создателя. И все же она тут не останется. Ей нужны ее земли и ее боги. Она уже поняла, что Перун и Дождь Бог здесь не существуют. В них тут не верят, а богам нужна вера, чтобы иметь силу, чтобы просто быть. Однажды Малфреду разыскал на берегу Исайя. «Старец тебя кличет, идем!» Молодой келейник был взволнован, отчего акцент в его древлянской речи стал слышен еще сильнее. Дивно, что он вообще не забыл родную речь. «Ты хоть помнишь, где ты родился? Помнишь свой род?» — спросила его Малфреда, когда они поднимались наверх, цепляясь за кусты и выступающие из склонов корни сосен. Исайя пожал плечами. Для него этот голубоватый сосновый лесок с посвистывающим в ветвях ветром был куда ближе и важнее далеких заснеженных чащ древлянского края. И если он еще помнил древлянский говор, то лишь потому, что Евсевий с ним на нем разговаривал. Так сказал Исайя, присаживаясь передохнуть на горячий мох земляного уступа. Причем никак не мог отдышаться. Он был слаб грудью, а от слабых в древлянской земле обычно старались избавиться. Отдать богам, чтобы хворые не поганили нездоровой кровью род, чтобы только крепкие и здоровые жили в племени. Здесь же хилого послушника никто в слабости не попрекает. Однажды Исайя рассказал Малфреде, как они с Никлотом Евсевием жили в иных землях византийской державы. При разных монастырях, где он служил своему спасителю, гордился им и был доволен, что и другие поняли святость, какой наделен его покровитель. А потом они прибыли сюда, на остров Принкипос. Такова, видать, была Божья воля. Малфреда почти не запыхалась, когда они одолели подъем и оказались возле хижины отшельника. Сам он стоял на пороге в своем черном, выгоревшем на солнце до рыжины одеянии. Клобук его был откинут, позволяя лучам освещать величественное старческое лицо. Светлые глаза и такие же светлые длинные волосы. На шум их шагов Никлот повернулся. Малфреда ощутила на себе взгляд его темных зрачков. Но само морщинистое лицо монаха выглядело взволнованным и радостным, и ее Никлот встретил счастливой улыбкой. «Свершилась, Малфутка моя!» — обратился к ней монах, назвав ее прежним древлянским именем. «Я узнал, что княгиню Ольгу решено принять в палатии сразу после празднования Рождества Богородицы. И слава Создателю, теперь многое может измениться». «Что изменится?» — отнюдь недружелюбно буркнула ведьма. «Думаешь, как пойдет княгиня в ножки Базилевсу, так и веру вашу поспешит принять? Этого ты ждешь?» «Так и будет», — уверенно отозвался монах. «Нет, Ольга не поверит в вашего бога», — голос Малфреды стал срываться. Она вдруг вспомнила, что Жерь ей сказала. «Ольга, привезет из Византии нечто, что изменит мир Руси. И это могла быть только вера, которая развеет все чародейское. «Не будет она креститься!» — упрямо повторила ведьма. «Хотя что там говорить, и на Руси некоторые уже стали поклоняться Христу. Однако их все же слишком мало, чтобы чужая вера победила нашу исконную. Княгиня это понимает, она мудрая правительница. А еще...» Малфреда вдруг улыбнулась некой своей мысли. «Еще у нас есть князь Святослав, и никто так не почитает Перуна, как этот князь-воин». «Мы мало говорили с тобой о сыне Ольги и Игоря», — заметил после некоторого раздумья Никлад. «Но ты много мне поведала об Ольге, и я понял, что она и впрямь великая правительница. Женщина, а сумела подчинить такую воинственную державу, принесла ей мир и процветание. Одного только она не осилила. Русь в мире не признают, ее опасаются. Опасаются русской воинственной религии, опасаются ее чародейства. Ты сама знаешь, как мало иноземных купцов решаются приехать на Русь. А без торговли Русь так и останется отдаленной полудикой землей, отрезанной от всего иного мира. И мудрая Ольга это понимает. Поэтому она будет креститься хотя бы из расчета, а там, там с Божьей помощью все уладится». Малфреда молчала. Она не считала, что все уладится. Ей была дорога Русь такой, какой она есть, с ее богами и жертвоприношениями, с ее тесно живущими рядом со смертными нелюдскими духами. Русь с ее страхами и колдовством — это была ее ведьмина Русь. Но она смолчала, когда Никлад повторил, что Ольга обязательно будет креститься, а после этого с почетом и славой отправится домой. Он же, Никлад, пока, как и прежде, будет укрывать у себя Малфреду, но когда все уладится... Он ни на миг не сомневался в этом, сделает все возможное, чтобы ведьма вернулась к своим.